одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу. Пуджапада Шри Шрилы Рагунатхи Даса Госвами Чарана. В его молитве Шиши Манакшикши. Первая шлока. Он возносит своему уму ласковую молитву, сладостную молитву и просит его о помощи. И просит его: «О, брат, о мой ум, ты мой помощник. Пожалуйста, изгони навсегда гордыню из моего сердца и отброси ложное эго и гордыню и яви к Шри Гурудеву, Шри Враджадхаме, к Враджаваси, к Вайшнаву, Брахману, своим дикшу мантру, Харинаму и светущей вечной юностью божественной чете Шиши Рада Мадхава, у лотосных стоп которых ты принимешь прибежище, яви ко всем им несравненное рати, анурагу, любовь и привязанность. Вчера разбирали в этой шлоке многие моменты, а сегодня будем говорить о мантре, мантрах, нами и предании лотосным стопам Рады Мадхавы. Шрила Госвами Пад говорит о дикшу мантрах, просит ум явить любовь и привязанность к дикшу мантрам. Что такое мантра? Что называется мантра? То, что связывает наше эго. И чему мы поклоняемся через... То есть, где есть слово «намага», «сваха» или слово «поклонение». И эти... Также Харинам, он тоже называется мантрой. То есть, точнее, там присутствует начальный бидж, потом присутствует слово поклонения, а также имена Бхагавана. Это называется мантрой. И благодаря повторению этих мантр человек освобождается от обусловленности самсары, он избавляется от ложного эго. То есть он избавляется от ложного эго и связывается с истинным эго, с сиддхасварупой. И так он обретает, потом достигает своего предназначения благодаря мантре и в сиддхадхи своей служит Рада Мадхаве. Харинам тоже мантра. Но Риши, Бхагаван, они особую шакти вложили. В Харинам. А отдельно сделали мантру, благодаря которым тот, кто принимает прибежище в Шигуру, садак он получает дикшу и начинает свой баджан. Благодаря этому в сознании проявляется особая шакти, благодаря повторению мантр. Что дикша, что это такое? Она дарует духовное знание и устраняет все грехи. Пандиты, которые знают татву, что они считают дикши? Благодаря мантре это то, благодаря чему открывается духовное знание. Что такое дивигьян, божественное знание? Как они объясняют ачарьи? Они называют это божественным знанием, духовным знанием. Это знание о Сварупе Бхагавана. И также об отношениях с Бхагаваном. Это называется дивигьян. То есть благодаря этим мантрам дивигьян это приходит к садаку. А также все его бесчисленные грехи и препятствия все исчезают. Поэтому это называется дикша, духовное знание, избавление от грехов. И пандиты так называли. Махапрабху говорит, во время дикши садак получает свою душу Бхагавана, Бхагаван его затем считает равным, и тело садака одухотворяется. И в этом духовном теле, одухотворенном теле можно совершать баджан, поклоняться после ступам Бхагавана. Когда садак начинает садан баджан, совершает шаран, киртан, санаран и так далее. Дикша, мантра, которую дает Гурудев, Вишванат Чакравартипад в комментарии объясняет. Он говорит, начинается баджан с дикши. Когда начало бхакти, стадию начала бхакти, преданные совершают шаван, киртан, смаран, арчан, мандан, падасеван и другие процессы баджан. И одновременно с баджаном, незаметно для него, его тело и ум, приходит особый шакти туда, божественный. Что же это за шакти? Бхагаван говорит Удаву, преданный во время дикши, когда преданный вручает свою душу во время дикши, тот, кто принимает прибежище у меня, он становится вне гуны, ниргуна. Вот это одно из действий дикши. Преданный становится ниргуна, затем он начинает баджу совершать. Затем Шаван, Киртан, Смаран, Арчан, Мандан. его ум и разум, чувства. Тело постепенно одухотворяется. Тело Вайшнава никогда не материально. Тело Вайшнава одухотворенно, духовно. Чидананда мой. И вот можно служить стопам Кришны в этом Чидананда теле. Одухотворенном теле нужно совершать баджану. Тело преданного никогда не является материальным, не является частью майя. Это изумительное действие дикши. И далее Шрила Джива Госвами Пад говорит, кто-то может сказать, что ведь мантра на харинаме. Это же сплошной харинам. И ведь харинами столько шакти. Мы видим, как шастра прославляет харинам, что там больше всего шакти. Поэтому если шадок даже не получит дикшу, не примет пробирающего гуру, будет совершать нама баджан, будет повторять нам Бхагавана, то благодаря харинаму все он получит. Его тело и чувства одухотворятся, и он обретет прему, но может быть и нет. Вот в чем вопрос. Ведь харинам может дать. Госвами говорят, ну, верно, про харинам. Но из-за того, что Джива набрала множество аппарат, анард с незапамятных жизней, грехов и прочего, из-за всего этого этот божественное могущество нама не проявляется сразу. Поэтому нужно получить дикшу, чтобы получить помощь баджане. Это особо под Бхагаван специально приходит, чтобы пролить милость в форме гуру и вайшнава. Мы уже говорили об этом. Это, поэтому это явная милость Бхагавана, что это гуру и вайшнава. И своими силами невозможно преодолеть препятствия. Нужно чистым сердцем повторять харинам, а иначе, если аппаратхи есть, не пойдет плод. Поэтому великие Мони Риши, они также объяснили, что дикшу нужно получить дикшу и совершать баджан, иначе не будет поддержки баджан, не придет плод без дикши. Поэтому говорится, когда полубоги молились, они сказали, о Прабху, ты садануга, ты олицетворение умиротворения и величия, тот, кто принимает, принимает тебя прибежище, великие личности. Они достигли духовного мира. По самопроявлению Бхагаван. Такие люди могут пересечь океан материального существования, кто поклоняется Тебе, они приняли прибежище у Тебя. Они свои Твои стопы всегда держат рядом, и пыль со своей, они принимают прибежище у пылистых властных стоп и могут так пересечь океан материального бытия. И в этой шлоке, в комментарии Шадарасана пишет, это означает, что тот, кто принимает прибежище у сампрадаи, тот может пересечь океан материального бытия. Необходимо принять прибежище сад сампрадаи. То есть, полубоги говорят, тот, кто следует пути великих муни риши, принимает прибежище у пыли твоих стоп, тот достигает быстрого духовного мира, пересекает океан материального бытия, и имеется в виду то, что они принимают прибежище у парампары. Это шакти, чтобы выйти из материального мира, она приходит благодаря дикше. Дикша мантры, когда ученик получает Госвами пад, поэтому говорит, дикша незаменима. Одного нама не хватит на способности. Если кто-то принял прибежище стоп Бхагавана, Парампари, он как его просто привязывает веревка, это парампара, и океан весь, кажется, становится просто крошечным, океан материального бытия. Этот океан материального бытия просто высыхает, и он спокойно выбирается оттуда. Веревка — это что такое? Это парампара. Это дикша, которая дает Гуши Гурудев. Когда преданный совершает баджи, это помогает ему обрести прему, эти мантры очень важны и в баджане, и в обретении премы. Поэтому Рагунадас Госвами «Диви Оум Анурагу», особо Анурагу к мантрам. Дальше он говорит «Шинамни», к Харинамни. «Диви» — любовь и привязанность. Это имя Бхагавана. Такое могущество есть в Харинаме. Несравненная милость. Это нама не отлична от самого Бхагавана. Харинама — это у нас полное все желание. Это сама форма Бхагавана. Не отличен он. Нам и Бхагаван ни в коем мере не отличен. Имя — это форма самого Бхагавана. Он исполнен всех качеств, всех шакти, полный, абсолютно. Там сварупа Бхагавана. Нет различий между нами и Бхагаваном. Шримад Джива Госвапад. Точнее, Рупа Госвами в Кришнанамаштике говорит, что Бхагаван две сварупы. Есть внешняя сварупа. Или Вачи и Вачика. Это его личная сварупа и его. Вачика — это его имя, и Вачина — это он сам. А Вачика его сварупа имени. Вачина и Вачика — это два проявления, две сварупы Бхагавана, между ними нет разницы. Госвами Бхад говорит, но однако это внешняя сварупа Бхагавана, она более милостивая, чем Вачика сварупа. То есть имя более милостивое, чем сама сварупа Бхагавана. Почему? Потому что те, кто совершает баджан Бхагавана, когда люди обретают зрелую бхакти, затем прему, только тогда они могут увидеть сварупу Бхагавана. не раньше. Бхагаван милостив. Он может, конечно, проявиться, но без премы невозможно увидеть. Не будет сладости без премы. Ничего не можно будет, нельзя будет понять. Поэтому, что же дает прему? Нам дает. Внешнее сварупа. То есть, само сварупа Бхагавана мы не можем увидеть, но его имя, как и любые люди, грешники или праведники, могут повторять святые имена. Какой бы человек ни был, грешник, преступник. Как, например, Вальмики повторял Мара и постоянно, и эти слова сложились в Рама, Рама, и он обрел прему благодаря могуществу имени Бхагавана. Поэтому говорится, Вачика Сварупа, или имя Бхагавана, более милостивое. Потому что всем является святое имя. Даже если это оскорбитель и грешник, он может принять святое имя. И Харинам уничтожает все апаратхи, анатхи. И Ништхуручи обретает преданный затем Асакти и прему благодаря Харинаму. Поэтому Шриман Махапрабху говорит, Четуда Шакшаштака Первашка. Махапрабху говорит, пусть Шри Кришна Санкиртана, Намакиртана одержит полную победу. Это самое лучшее сади и садана. Харинам. Харинам — это и сади, и садана. Процесс нет разницы между Бхагаваном и его именем. Поэтому милостивый нам, если бы его повторять, то вначале очистится сердце. Затем пожар материального бытия погаснет. Вот этот страшный пожар материального бытия, который жжет нас, сжигает днем и ночью, сколько там джив страдает, мучается в этом огне. Но затем, если вдруг начинается ливень, то этот пожар утихает и гаснет. Так и, когда преданный повторяет Харинам, то нектар святой не проливается, и пожар его материального бытия гаснет. Затем приходит великая удача, и великая удача и благие качества. Но все люди, они ищут счастье в материальном мире и пытаются наслаждаться. Но что приходит? Они вновь и вновь умирают, попадают иногда в ад, место наслаждений. Но все равно они не оставляют привязанности к наслаждениям. Не могут привязаться к баджану, не могут погрузиться в баджан. Это так их опьяняет эта надежда наслаждаться в материальном мире, что они слышат о страданиях и боли материального мира. Но это не помогает, не избавляет их от привязанности. Нужно совершать садхану. Лишь благодаря садхане придет опыт, придет ощущение, переживание, и тогда, наконец, этот океан материального пожара потухнет. Благодаря Харинаму. Шейха придет удача и прея, счастье. Без Кришна Бхакти нет никакой удачи у Дживы. Кришна Бхакти — это величайшая удача. Харинама Рупа Гуна Лила — это есть расцветший лотос удачи живого существа. Видя Ладу Дживану, это Харинама Санкиртан — это жизнь супруги всего знания. Что такое Видья? Бхакти, Видья — это Бхакти, говорит Раманандарай. Почему? Потому что Видья означает знание. Но что есть знание? То, благодаря знанию чего? Можно выбраться из океана материальных страданий и прийти к лотосным стопам Бхагавана, чтобы Джива могла достичь этого. Это называется знанием. Обрести духовное тело и сэу духовное тело. Шетошватара Упанишат говорится. Именно к Бхагавану. Ишвари. Это означает знание. Его надо знать. Бхагавана. Поэтому Видья — это Бхакти Видья. Это знание Бхакти. И тогда все привязанности материальные будут устранены, все виды страданий в материальном мире, все это исчезнет. Рождение и смерть остановится очень быстро, прекратится. Затем говорится: Ша, благодаря Шава, Никиртана, Смарани, обусловленность грубым телом и тонким телом, обусловленность умом, разумом, чувствами. Эти две обусловленности, из-за них Джива связан и страдает, и Харинам избавляет. Из-за обусловленности Джива не понимает, кто я, какое моя цель, какое мое предназначение. Это сочетание с грубым и тонким телом исчезает. И преднабретает истинное тело Сидда Сварупа Гауди Вайшнавы. Они обретают от Гуру Дева тело, которое позволяет служить Радхарани, Сиддхадеху. И пройти по Ардам Пурнам Ритасваданам на каждом шагу и в духовном пути придет полное блаженство и счастье. Анандам Будиварданам погрузится в океан блаженства. Преданный будет такое блаженство испытывать, он будет повторять «Кри» и не сможет дальше продолжить, как Махапрабху в экстазе «Кри, Кри, Кри», и экстаз переполнял его, слезы омывали его тело от святого имени. Такое блаженство, потому что имя — это и процесс, и цель. Сади, сади. Ah, Шиварупа Госвами Падхарат, он пишет, что Кришна нам как то произносит на устах Харинам, кажется, что нужно еще миллион языков, чтобы повторять Харинам. Одного языка недостаточно, чтобы насладиться расой Харинама. И преданные слушают Кришнанам, и такое блаженство он испытывает, слушание Харинам, что он желает иметь миллион ушей. Означает, это невозможно, миллион языков и миллион ушей, просто то, что такое блаженство, что хочется больше и больше. На одном языке и двумя ушами слушать Харинам, это без несравненное блаженство. Поэтому Махапрабху мог повторить кри-кри из-за безграничного блаженства. Сарват Маснабанам. И он, Снапан, значит, что он полностью погрузится, вся его душа погрузится в этот океан блаженства. Он полностью потеряется там. Милостивый Махапрабху показал нам личный пример. Но где начало всего? Это избавиться от гордыни. Поэтому в начале Госвами Падхарат, избавьтесь от гордыни. Это главный препятствие. Это первый шаг. И это не только гордыня, но отождествление с телом и с родственником. Это вот дамба. И гордыни также, тщеславие. Как дживи это составить? То есть нужно решить для себя абсолютно, что нужно избавиться от этого, от гордыни, эго, чтобы из этого материального бытия выбраться. И нужно, как самый главный, самый лучший процесс, это повторять святые имена без аппарата. А как повторять его без аппарата? Слушайте, Рамананда Рай, как повторять Харинам без аппарат, чтобы обрести прему. Надо быть смиреннее травы и терпеливее дерева. Почитать всех и не ждать уважения. Итак, Харинам будет без аппарата, обретешь прему. Без всякого эго и гордыни повторять Харинам. Всех любить и почитать. Итак, нужно повторять Харинам. Тогда никакие привязанности нас не остановят. Дерево, посмотрите, оно терпеливо, оно без воды, его рубят, обрывают. Оно все терпит. Оно не получает плоды, оно забирает все плоды. И он отдает их безвозмездно. Так же должен быть вайшнав смиренный, выражать всем почтение, знать, что в каждой джива это слуга Кришны, и в сердце каждого находится Кришна. И Харинама, таким образом, это и процесс, и цель. Поэтому наш Шрила Садхана Госвами Падхарат пишет, это самое лучшее садхана по имени Харинама. Кришнанам Бхагаван. Это имя. Сколько разных садан есть. Это самое главное садана. Балишта. Величайшая. Величайшая садана. Самая привлекательная это мантра. Самая сладостная. Она могущественная. Как мантра есть, чтобы что-то достичь очень быстро. А Харинама, она привлекает к самому Бхагавану. Как есть мантра, чтобы завораживать кого-то. Это мантра, махамантра. Харинама завораживает самого Бхагавана. Поэтому это величайшая садхана. Поэтому Шрила Махапрабху говорит Сванамни. Здесь вот Рагунат Дас говорит к Харинаму Оум Яви несравненная любовь и привязанность. Садака. Когда он избавится от аппарат, будет повторять Харинам, совершать баджан, такую великую удачу обретет, то постепенно милость Нам будет приходить, и он сможет насладиться блаженством духовным благодаря Харинам. В комментарии к шлоке говорится, Нама это садана, а према это цель. Нам, но нама это есть према. Как это так? Но это садана, то, что особое. То, что Нама Киртана это такая особая, могущественная садана, такая превосходная, что то Нама дает прямо очень быстро. И Нама это и есть тоже прямо. Нама исполнена там, поэтому наши Госвами так прославляют, описывают Харинаму. Это наставление для нас, для нас. Великий Муни Риши говорили, да. Это и сади, и сади, это и цели, и путь. Те, кто обрели Харинам, они тогда быстро обретут Бхагавана. Потому что Нама не отлична от Бхагавана. Поэтому Харинама, он самый могущественный. Там все необходимо. Кали-югу это самый лучший, самый могущественный процесс. Несравненный. Все достижения приходят быстро благодаря Харинаму. В Харинаму шастры прославляют больше всего Харинаму, как Югадхарму. Благодаря Санкиртане все очень быстро преданно обретет самый могущественный процесс садхана. Это означает, что он избавится от аппаратха, обретет прему быстро. Обретет севу стопам Сиддхадеху свою, осознает полностью благодаря Харинаму. Это все очень легко достижимо. Махапрабху говорит в этом, что Кришна Санкирта самый главный процесс, это цель, процесс и цель, путь и цель. Далее Рагунат Дас говорит, прими прибежище лотосных стоп, цветущих вечной юностью Рады Мадхавы, яви к ним несравненное рати, любовь и привязанность. Будь милостив, Оум. Мы люди эпохи Махапрабху. Махапрабху. Он эту несравненную сладость Божественной Читы и служение им принес, поклонение им он сам показал и на примере своих спутников раскрыл это. Мы, Гаудия Вайшнавы Садаки, мы обрели это милость Махапрабху, такое поклонение. Мы должны следовать этому. Это величайшая Бхава. Это сокровище Махапрабху, великий дар от Хура Бхава, который по милости Гуру приходит к нам. Нам Гуру объясняет садхану, которая совершается через погружение в настроение Бхава-садхана. И так, приняв прибежище у божественных, у божественной читы, мы совершаем баджан, поклоняемся им. и садак тогда достигнет всех совершенств. Но шаранагати есть важный момент, нужно полное предание. Необходимо, просит Аша о предании, если он отдаст. Благодаря преданию. Предание — это жизнь нашей садханы, нашего баджана. Дживы постоянно страдают в материальном пути. Сколько здесь страданий? Все это исчезнет. Дживы, они страдают и рождаются, умирают постоянно. Нет иного спасения. Ты дживы, которые связаны с самсарой. Прабху, Ваша Кришна, кроме твоих лотосных стоп, твои лотосные стопы — это сень защитная обитель. Это как зонтик. Тот, кто предается к стопам Бхагавана, он как под зонтиком находится. Он защищен от дождей и пылающего солнца. Только лишь прибежище твоих лотосных стоп спасет от всех невзгод. Такова слава прибежище лотосных стоп Бхагавана. Нет иного пути. Что такое шаранагати? Принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. Шаранагати имеет 6 аспектов. Иметь веру в Бхагавана. В комментарии на эту шлоку говорится. Есть шаранагати. Есть главные аспекты шаранагати, второстепенные. То, что принятие благоприятного и отвержение неблагоприятного, вера, что Бхагаван защитит, что поддержит. Четвертое. Атманикшепа означает предание и карапани, смирение. 6 аспектов шаранагати. И чтобы принять прибежище у Бхагавана, нужно эти 6 настроений. 6 принципов принять. Таким образом. Для того, чтобы Бхагаван защитил нас, нужно быть шаранагатами у его стоп. И принимать то, что благоприятно для баджана. Мы совершаем баджан божественной чите. Саду и Шастра нам объясняют. Самое благоприятное для баджана, что когда садак, когда он постепенно избавится от отождествления с телом, будет прилагать усилия погрузиться в свою сиду сварупу, которую даровал Гурудев. И чем больше он сможет развить отождествление с сиддхой, тем быстрее избавиться от отождествления с грубым телом. Это попритянет садака, его сиддхи из материального мира, вырвет все препятствия и страдания материального мира, будут исчерпаны. Так, Гауди Вайшнава, путь садхана такой. Шаранагати. Где слышал Баджан Госвамипад? Он как он слышал? Он всегда считал себя служанкой Радхарани. Молился. Вознесся все эти молитвы. Он постоянно был погружен в свою сварупу. И был постоянно Шаранагатой, также клоснул стопом Радхарани. Госвамипад говорит: Я твой, нет у меня жизни без тебя. Вот это Шаранагати стопом Радхарани. Если кто-то такое отношение разобьет, как Бхагаван очень заботлив к своим слугам, если так и Радхарани о своих даси очень. Это очень, но их самбанда Кришна и его слуг совсем другое отношение. Радхарани и ее даси очень-очень близки. Поэтому Радхарадас говорит: я твоя, что мне делать? Нет у меня жизни без тебя. Я сейчас хочу прийти к тебе. Или я умру. Спаси мою жизнь. Явись, спаси меня, спаси мою жизнь. Вот такое отрицание у Рагунатхи Дас. Это милостиво все это нам раскрывает. Постоянно он жил на Радхаконде. Иногда, потеряв сознание, жил, он проливает на нас милость. Все наши ачарьи очень милостивы, сострадательны. Садак. Он должен задуматься, кто такие ачарьи, махаджан, саду, как что такое баджан. Он должен заглянуть в себя, каков мой харинам, каковы мои переживания духовные, как я воспеваю харинам. Он должен узнать, что такое Рагануга Баджан, совершать Рагануга Баджан. Следующее. Пратикулиаси Варджанам. Отвергать все неблагоприятное. Не только своими усилиями. Только лишь благодаря прибежищу стоп Бхагавана можно избавиться от неблагоприятного. Бхагаван дарует все благословения. Великие преданные, кто слышал великий баджан, они оставили отношения с грубым телом и с кармой благодаря прибежищу лотосных стоп Бхагавана. Они слышат Атмани-Видан, предавая своего стопа. И Бхагаван желает им одарить особой милостью. Это что имеется в виду под этой особенностью нашей линии? Это погружение в сознание своей сварупы, в отождествление своей сварупы, служанки Радхарани. Это особое настроение нашей линии. Такой преданный Шаранагата, он обретет божественный нектар. Он станет вечным спутником Бхагавана или служанкой Радхарани. Тогда ничего материального уже в его сознании не останется. если загорелся огонь, то где останется тьма? Тьмы не будет. Вся тьма будет рассеяна. Он погрузится в океан высочайшего блаженства. И далее, Ракшишити Вишвас, преданный, не сомневается, что Бхагаван на Радхаране защитят меня. Далее, Гоптите Варнанта, что он поддержит меня, он позаботится обо мне. Далее, Атманикшепа, вручение себя Лотсанастапам Бхагавана и Лотсанастапам Радхарани. Атманикшепа. Карпания. Далее, шестой принцип Шаранагати. Смирение. И молитвы такие, как «Спаси, защити, Господь». Рупа Госвами Пад говорит. Кто более... Кто я падший? Кто более милости? Кто меня может спасти? О, Раши Ширада Мадава. Вы помогаете садакам. Даруйте свою потрясающую милость. Что мне еще желать? Я жажду обрести служение вашим лотосным стопам. Я не могу отказаться от этой надежды. Я желаю такого великого. Такая цель недоступная. Я недостоин обрести такую цель, но я не могу отбросить надежды. Господь об этом говорит. Вот ради этого пишется эти стихи. Выражает это свое настроение надежды твердой. О, Гопиджана Валлава, моя надежда мучает меня. Почему? Я хочу тебя обрести, служить тебе, но у меня нет достоинства, у меня нет квалификации. Нужна према. Но у меня нет према. У кого нет према, но те, кто совершают садхану, не могут обрести постепенно милость. Но я и садхану не совершаю. У меня никакого достоинства нет вообще, никакой способности. Я никаких врат не совершаю. Никакой яги, ничего не делаю. Как я могу надеяться? Даже ничего благочестивого у меня нет. Я неприкасаемый. Но почему же ты отобрось свою надежду? Отвечает Садхагаса. Но когда я думаю, насколько ты милостив, что ты так сострадателен к падшим, ты спаситель падших, и тогда у меня это поддерживает мою надежду, что милость, хотя я такой недостойный, милость твоя такая великая, что я когда-нибудь все-таки обрету тебя. Преданный считает себя недостойным, такой смиренный. Это И эта надежда не покидает меня. Жадность одержит, захватила меня. Потому что я знаю, что ты очень милостив. Это твое великое качество. Ты заботлив и милостив. И я знаю, это, и поэтому эта надежда сияет в моем сердце, не покидает. Итак, Рагхунат Дас Госвами в первой шлоке Манавшаши говорит обо всем этом. Вот мы несколько дней говорили об этом. Но, к сожалению, у нас нет времени, очень кратко, только первую шлоку уже забрали. Что ж поделать? На этом празднование юбилея нашего Гуру Дева, нашего Бхагавад Катха завершается. Мы старались немножко послужить. Или надеемся, что хотя бы сева бхас совершить. Если вы порадовались нашим сева бхасом, поэтому благословите милостиво нас, чтобы мы эту севу продолжали беспрепятственно. Завтра здесь будет день празднования славы Гуру Махараджа, торжество в честь Махараджа, и поэтому собирайте все утро, а днем будет просад. Все, приходите. Я прошу вас так. Праздник начнется уже утром. Я приглашаю вас всех. Киртан будет. Киртан слава Гуру Дева. Очень благоприятно. И парикрама. Затем будет Вайшнава Махатма Сева. Я приглашаю вас всех. Прошу вас всех.